Сицилия. Во Франции считается, что Сицилия — страна дикая, и что ездить по ней трудно и даже опасно. Время от времени какой-нибудь путешественник, слывущий за смельчака, рискует доехать до Палермо и, возвратившись, объявляет, что это чрезвычайно интересный город. Вот и все. Но чем же, собственно, интересны Палермо, да и вся Сицилия? У нас этого в точности не знают. По правде говоря, все дело в моде. Этот остров, эта жемчужина Средиземного моря, не принадлежит к числу тех стран, которые принято посещать, знакомство с которыми считается признаком хорошего вкуса и которые, как Италия, входят в программу образования благовоспитанного человека. Между тем, Сицилия должна бы привлекать путешественников с двух точек зрения, ибо ее естественные красоты и красоты художественны столь же своеобразны, как и замечательны. Известно, насколько плодородна эта страна, которую называли житницей Италии, и как бурно протекала ее история. Все народы один за другим завоевывали Сицилию и владели ею, до того велико было их стремление обладать ею, заставлявшее стольких людей драться и умирать за нее, как за страстно желанную красавицу. Подобно Испании, эта страна апельсинов и цветов, воздух которой весной сплошной аромат, каждый вечер зажигает над морем чудовищный маяк Этну, величайший в Европе вулкан. Но прежде всего необходимо посетить эту единственную в мире страну потому, что она сплошь представляет собой оригинальный и полный чудес музей памятников архитектуры. Архитектура умерла в наши дни, в наш век, который хоть еще и остается веком искусства, но, по-видимому, утратил способность творить красоту из камней, таинственный дар очаровывать гармонии и линии, чувство грации в зданиях. Мы словно уже не можем понять, уже не знаем того, что одна лишь пропорциональность стены может вызвать в душе человека такую же эстетическую радость, такое же тайное и глубокое волнение, как шедевры Рембрандта, Веласкеса или Веронезе. На долю Сицилии выпало счастье принадлежать поочередно плодовитым народам, приходившим то с севера, то с юга, усеявшим ее землю бесконечно разнообразными памятниками зодчества, где неожиданно и органически соединились самые противоположные влияния. Отсюда возникло особое искусство, неизвестное в других местах, в котором преобладает арабское влияние среди греческих и даже египетских реминисценций, в котором суровость готического стиля, ввезенного норманами, смягчается дивным искусством византийских архитектурных украшений и орнамента. Доставляет утонченное наслаждение отыскивать в этих восхитительных памятниках отличительные черты каждого искусства, подмечать то деталь, пришедшую из Египта, вроде занесенных арабами копьевидно заостренных сводов, выпуклых, или, вернее сказать, подвесных сводов, напоминающих сталактиты морских пещер, то чисто византийский орнамент, или великолепные готические фризы, которые среди этих несколько приземистых церквей, построенных нормандскими государями, внезапно пробуждают воспоминания о высоких соборах северных стран. Когда повидаешь все эти памятники, которые хотя и принадлежат к различным эпохам и происходят из разных источников, но имеют один и тот же характер, одну и ту же природу, можно смело сказать, что они не готические, не арабские, не византийские, но сицилийские. Можно утверждать, что существует сицилийское искусство и сицилийский стиль, всегда легко распознаваемый и, несомненно, самый очаровательный, самый разнообразный, самый красочный и самый богатый фантазией из всех существующих архитектурных стилей. Именно в Сицилии и можно найти наиболее прекрасные и законченные образцы античной греческой архитектуры среди пейзажей несравненной красоты. Всего легче путь в Палермо из Неаполя. Когда вы сходите на берег, вас поражает оживление и веселость этого большого города с 250 000 жителей, полного лавок и шума. В нем меньше сутолоки, чем в Неаполе, но не меньше жизни. Прежде всего вы останавливаетесь перед первой встретившейся вам тележкой. Эти тележки — небольшие квадратные ящики на высоких желтых колесах, украшенные наивной и оригинальной живописью, изображающие исторические события или события из частной жизни, всевозможные приключения, битвы, встречи монархов, особенно же сражения времен Наполеона I и крестовых походов. Какое-то странное резное приспособление из железа и дерева поддерживает колеса на оси, спицы также покрыты резьбой. У животного, который их везет, один помпон на голове, а другой посередине спины. Сбруя нарядная и пестрая, причем каждый ее ремешок украшен красной шерстью и крошечными бубенчиками. Эти расписные тележки разнообразные и забавные, разъезжают по улицам, привлекая взоры и внимание. Это какие-то передвигающиеся загадки, которые все время пытаешься разгадать. Расположение Палермо чрезвычайно своеобразно. Город, лежащий посередине широкого амфитеатра обнаженных гор, голубовато-серого оттенка, тронутого кое-где красным, разделен на четыре части двумя большими прямыми улицами, которые перекрещиваются в центре. С этого перекрестка в конце огромных коридоров, образованных домами, видны в трех направлениях горы, а в конце четвертого — море. Синее, ярко-синее пятно, которое кажется совсем близким, словно город свалился в воду. В день моего приезда меня преследовало одно неотвязное желание. Мне хотелось увидеть дворцовую капеллу, о которой мне говорили как о чуде из чудес. Дворцовая капелла — самая прекрасная в мире и самая удивительная религиозная драгоценность, порожденная человеческой мыслью и выполненная рукой художника, заключена в тяжеловесном здании Королевского дворца, старинной крепости, построенной норманнами. У этой капеллы нет наружного фасада. Вы входите во дворец, где вас прежде всего поражает изящество внутреннего двора, окруженного колоннадой. Красивая лестница с прямоугольными поворотами неожиданно создает чрезвычайно эффектную перспективу. Против входной двери находится другая дверь, пробитая в стене дворца и выходящая на далекие поля. Внезапно открывая перед вами узкий глубокий горизонт, она как будто уносит вас в безграничные дали и к беспредельным грезам через это сводчатое отверстие, которое, завладев вашим взглядом, неудержимо увлекает его к синей вершине горы, виднеющейся там, далеко-далеко, над огромной равниной апельсиновых рощ. Когда входишь в капеллу, сразу же останавливаешься в изумлении, как перед каким-то чудом, силу которого ощущаешь, еще не успев его понять. Спокойная и многоцветная, неотразимая и глубоко волнующая красота маленькой церковки, этого подлинного шедевра, покоряет вас с первого же взгляда. Вы останавливаетесь как зачарованный перед ее стенами, покрытыми огромными мозаиками на золотом фоне. Они излучают мягкое сияние, и весь храм как бы светится тусклым светом, увлекая мысль к библейским и божественным пейзажам, где оживают под огненными небесами все те, кто был причастен к жизни Бога-человека. Впечатление, производимое этими сицилийскими памятниками зодчества, особенно сильно, потому что на первый взгляд в них больше поражает декоративное искусство, чем искусство архитектуры. Гармония линий и пропорций служит лишь рамкой для гармонии цветовых оттенков. Входя в наши готические соборы, испытываешь впечатление суровое, почти печальное. Их величие внушительно, их грандиозность поражает, но не пленяет. Здесь же вы побеждены, тронуты той почти чувственной прелестью, которую привносят краски в красоту форм. Люди, которые задумали и создали эти церкви, полные света и все же темные, имели, несомненно, совсем иное представление о религиозном чувстве, чем зодчие немецких или французских соборов. Их своеобразный талант стремился главным образом к тому, чтобы впустить свет в эти изумительно украшенные нефы. Но так, чтобы его не чувствовали, не видели, чтобы он проскользнул сюда незаметно, лишь слегка касаясь стен и создавая таинственную и очаровательную игру красок, чтобы казалось, будто свет исходит из самих стен, из огромных золотых небес, населенных апостолами. Дворцовая капелла, построенная в 1132 году королем Рожером II в нормандском готическом стиле, представляет собой небольшую базилику в три нефа. Она имеет всего 33 метра в длину и 13 метров в ширину. Это игрушка, драгоценность. Два ряда великолепных мраморных колонн, все разных цветов, уходят под купол, откуда на вас глядит колоссальный Христос, окруженный ангелами с распростертыми крыльями. Мозаика, украшающая заднюю стену левой боковой капеллы, представляет поразительную картину. Она изображает Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне. Это словно картина Пюви де Шаванна, но более красочная, более мощная, более наивная, менее надуманная, созданная вдохновенным художником во времена исступленной веры. Пророк обращается с речью к нескольким лицам. За ним пустыня, а в глубине — синеющие горы, те горы с мягкими очертаниями, окутанными дымкой, которые знакомы всем путешествовавшим по Востоку. Над святым, вокруг святого, позади святого — золотое небо, настоящее небо видений, где как будто присутствует Бог. Возвращаясь к входным дверям, вы останавливаетесь под кафедрой. Это просто-напросто квадратная глыба бурого мрамора, окруженная беломраморным фризом с мелкими мозаичными инкрустациями и поддерживаемая четырьмя колоннами, покрытыми тонкой резьбой. Поражаешься, чего может достигнуть вкус, чистый вкус художника при помощи столь ничтожных средств. Весь дивный эффект этих церквей построен вообще на сочетании и противопоставлении мрамора и мозаики. Это их характерная особенность. Нижняя часть стен, белая и украшенная лишь мелким орнаментом, тонкой каменной вышивкой, оттеняет своей нарочитой простотой красочную роскошь монументальной живописи, покрывающую верхнюю часть стен. Но даже в этой мельчайшей вышивке, которая как цветное кружево окаймляет нижнюю часть стен, встречаются очаровательные мотивы величиной с ладонь. Таковы, например, два павлина, несущие крест на скрещенных клювах. Этот же стиль внутренней отделки можно видеть во многих палермских церквах. Мозаики Мартораны по выполнению, пожалуй, еще замечательнее, чем мозаики дворцовой капеллы, но нигде в мире не встретишь той изумительной целостности, которая делает капеллу, это дивное произведение искусства, единственной и непревзойденной. Я медленно возвращаюсь в гостиницу «Пальм», у которой один из лучших садов в городе, настоящий сад теплых стран, полный огромных и причудливых растений. Один путешественник, сидя со мной рядом на скамейке, рассказал мне за несколько минут все события текущего года, потом перешел к событиям прошлых лет и, между прочим, заметил. Это случилось в то время, когда здесь жил Вагнер. Я удивился. Как? Здесь? В этой гостинице? Именно. Здесь он дописывал последние ноты Парсифаля и держал корректуру. И я узнал, что знаменитый немецкий композитор провел в Палермо целую зиму, покинув этот город лишь за несколько месяцев до смерти. Здесь, как и повсюду, он выказывал несносный характер, невероятную гордыню и оставил о себе воспоминания как о самом неуживчивом человеке. Я захотел осмотреть помещение, которое занимал гениальный музыкант, ибо мне казалось, что он должен был оставить в нем частичку своего «я», и что мне попадется какая-нибудь вещь, которая ему нравилась, любимое кресло, стол, за которым он работал, какой-нибудь след его пребывания, его пристрастий или привычек. Сперва я ничего не увидел, кроме прекрасного номера гостиницы. Мне сообщили, какие изменения он в нем велел произвести, показали место, как раз посреди комнаты, где стоял диван, на который он нагромождал пестрые, шитые золотом ковры. Но вот я открыл дверцу зеркального шкафа. Восхитительный сильный запах пахнул оттуда, как ласка легкого ветерка, пронесшегося над полем розовых кустов. Сопровождавший меня хозяин гостиницы сказал: «Здесь он держал свое белье, надушенное розовой эссенцией. Теперь уже этот запах не улетучится никогда». Я упивался этим дыханием цветов, запертым в шкафу, забытым, заточенным в нем. И мне казалось, что я нахожу в этом дуновении что-то от Вагнера, частицу его самого, частицу его желаний, частицу его души, запечатлевшуюся в этих пустяшных, тайных и любимых привычках, составляющих интимную жизнь человека. Потом я пошел побродить по городу. Нет людей, менее схожих между собой, чем сицилийцы и неаполитанцы. Неаполитанец из простонародья всегда на три четверти паяц. Он жестикулирует, суетится, беспричинно воодушевляется, разговаривает жестами столько же, сколько и словами, и передает мимикой все, о чем говорит. Он всегда любезен ради выгоды, ласков как из хитрости, так и по природе, и отвечает шуточками на неприятные замечания. В сицилийце же много арабского. От араба у него серьезная важность, хотя как итальянец он обладает очень живым умом. Природная надменность, любовь к титулам, самый характер гордости и черты лица скорее приближают его к испанцу, чем к итальянцу. но это непрестанно вызывает в вас глубокое впечатление Востока, едва вы вступаете на почву Сицилии. Это тембр голоса, носовые интонации уличных разносчиков. Повсюду слышишь здесь пронзительную ноту арабских голосов, ноту, которая как бы спускается от лба к горлу, в то время как на севере она поднимается из груди в рот. И песня протяжная, однообразная и нежная, вы слышите ее, проходя мимо открытых дверей дома, по ритму и звучанию та же, которую поет всадник в белом, сопровождающий путешественников по безграничным голым просторам пустыни. Зато в театре сицилиец снова становится настоящим итальянцем. И для нас чрезвычайно любопытно побывать на каком-нибудь оперном представлении в Риме, в Неаполе или Палермо. Все впечатления публики прорываются наружу сразу же, с полной непосредственностью. Нервная до крайности, одаренная тонким восприимчивым слухом, до безумия любящая музыку, вся толпа превращается в единое трепещущее живое существо, которое чувствует, но не рассуждает. За какие-нибудь 5 минут она восторженно аплодирует и остервенело шикает одному и тому же актеру. Она топает ногами от радости или гнева, а если певец невзначай сфальшивит, то изо всех ртов одновременно вырывается странный, отчаянный, пронзительный вопль. Если мнения разделились, то шиканье и аплодисменты сливаются. Ничто не проходит незамеченным в этом зале, внимательном и взволнованном, который ежеминутно выражает свои чувства, а порой, когда его охватывает взрыв внезапного гнева, начинает реветь, как зверинец, полный взбесившихся диких зверей. Сейчас сицилийцев приводит в восторг Кармен, и вы с утра до ночи слышите, как прохожие на улице напевают знаменитого тореадора. Улицы в Палермо не представляют собой ничего особенного. Они широкие и красивы в богатых кварталах, а в бедных похожи на обычные узкие, извилистые и красочные улицы городов Востока. Женщины, одеты в яркие красные, синие или желтые лохмотья, болтают у своих домов, и когда вы проходите мимо, разглядывают вас черными глазами, сверкающими из-под чащи темных волос. Порой перед конторой казенной лотереи, работающей без перерыва, как некое богослужение, приносящее государству крупные доходы, можно наблюдать комическую и типичную сценку. Против конторы стоит в нише Мадонна, прикрепленная к стене. У ее ног горит фонарик. Из конторы выходит человек с лотерейным билетом в руке, опускает медный грош в церковную кружку, раскрывающую маленький черный зев под статуей Мадонны, а затем совершает крестное знамение нумерованной бумажкой, которую только что вверил по печенью Святой Девы, подкрепив это милостыней. Вы останавливаетесь время от времени перед продавцами видов Сицилии, и ваш взгляд задерживается на странной фотографии, изображающей подземелье с множеством мертвецов, гримасничающих скелетов в причудливых нарядах. Под ней надпись «Кладбище капуцинов». Что это такое? Если вы обратитесь с этим вопросом к жителю Палермо, он с отвращением ответит вам. «Не ходите смотреть на эту мерзость. Это ужасная дикая вещь, которая, к счастью, должна скоро исчезнуть. Впрочем, там уже несколько лет никого не хоронят». Трудно добиться более подробных и точных указаний. Так сильно, по-видимому, отвращение большинства сицилийцев к этим необыкновенным катакомбам. В конце концов, мне все же удалось узнать следующее. Почва, на которой построен монастырь капуцинов, обладает особенным свойством настолько ускорять процесс разложения мертвецов, что через год на костях остается только немного прилипшей к ним высохшей черной кожи, порой с волосами на подбородке и щеках. Гробы ставят в небольшие боковые склепы, где в каждом помещается от 8 до 10 покойников. По прошествии года гроб вскрывают и вынимают мумию, ужасную, бородатую, сведенную судорогой мумию, которая словно воет, словно корчится в ужасных муках. Затем скелет подвешивают в одной из главных галерей, где семейство умершего время от времени навещает его. Люди, желавшие, чтобы их законсервировали таким способом, высказывали перед смертью свою волю, и за известную плату, ежегодно вносимую родственниками, они навеки останутся выставленными в ряд под этими мрачными сводами наподобие предметов, хранимых в музеях. Если родные перестают платить, то покойника хоронят обычным способом. Мне сразу же захотелось осмотреть эту мрачную коллекцию мертвецов. У ворот небольшого скромного монастыря мне встречается старый капуцин в коричневой рясе и, не говоря ни слова, идет впереди меня, прекрасно зная, что хотят видеть приходящие сюда иностранцы. Мы проходим через бедную часовню и медленно спускаемся по широкой каменной лестнице. Я вижу вдруг перед собой огромную галерею, широкую и высокую, стены которой уставлены множеством скелетов, одетых самым причудливым и нелепым образом. Одни висят в воздухе бок о бок, другие уложены на пяти каменных полках, идущих от пола до потолка. Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем. Головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. Некоторые из этих голов покрыты отвратительной растительностью, которая еще более уродует челюсти и черепа. На иных сохранились все волосы, на других — клок усов, на третьих — часть бороды. Одни глядят пустыми глазами вверх, другие — вниз. Некоторые скелеты как бы смеются страшным смехом, иные словно корчатся от боли, и все они кажутся объятыми невыразимым нечеловеческим ужасом. И они одеты, эти мертвецы, эти бедные, безобразные, смешные мертвецы, одеты своими родными, которые вытащили их из гробов, чтобы поместить в это страшное собрание. Почти все они облачены в какие-то черные одежды, у некоторых накинуты на голову капюшоны. Впрочем, есть и такие, которых захотели одеть более роскошно, и жалкий скелет с расшитой греческой феской на голове в халате богатого рантье лежит на спине, страшный и комичный, словно погруженный в жуткий сон. Картонная дощечка, как у слепых, висит у них на шее, и на ней написано имя умершего и дата смерти. Эти числа вызывают содрогание. Вы читаете 1880, 1881, 1882. Так это значит, человек или то, что было человеком 8 лет назад. Он жил, смеялся, разговаривал, ел, пил, был полон радости и надежд. И вот он теперь. Перед этим двойным рядом неописуемых существ нагромождены ящики и гробы, роскошные гробы черного дерева с медными украшениями, с небольшими застекленными четырехугольными отверстиями, чтобы можно было заглянуть внутрь. Они напоминают сундуки и ящики дикарей, купленные на каком-нибудь базаре, отъезжающими в дальний путь, как сказали бы прежде. Направо и налево открываются другие галереи, продолжая до бесконечности это подземное кладбище. Вот женщины, еще более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные тлением. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми. Иногда на покойнике надеты одни лишь башмаки, огромные на его жалких высохших ногах. А вот и молодые девушки, безобразные создания в белых нарядах с металлическими венчиками вокруг лба, символом невинности. Они кажутся старухами, глубокими старухами, так искажены их лица. А им 16, 18, 20 лет. Какой ужас. Но вот мы приходим в галерею, полную маленьких стеклянных гробиков. Это дети. Едва окрепшие косточки не выдержали. И трудно разглядеть, что, собственно, лежит перед вами. Настолько они изуродованы, расплющены и ужасны, эти жалкие детишки. Но слезы навертываются у вас на глаза, потому что матери одели их в маленькие платьица, которые они носили в последние дни своей жизни. И матери все еще приходят сюда поглядеть на них, на своих детей. Часто около трупа висит фотография, которая показывает покойника, каким он был при жизни. Нет ничего более потрясающего и жуткого, чем это сопоставление, чем этот контраст, чем те мысли, которые порождает это сравнение. Мы проходим через галерею. Более сумрачную, более низкую, предназначенную для бедных. В темном углу висит штук 20 скелетов под слуховым окном, сквозь которое их обвивает резкими порывами свежий воздух. Они закутаны в какой-то черный холст, завязаны у ног и шеи, и склоняются один к другому. Кажется, что они дрожат от холода, что они хотят бежать, что они кричат «помогите!». Можно подумать, что это матросы с тонущего корабля, исхлестанного разгулявшимся ветром. Они одеты в коричневую просмоленную парусину, которую моряки надевают в бурю, и еще содрогаются от ужаса последнего мгновения, когда их поглотило море. А вот квартал священников. Более почетная галерея. На первый взгляд они кажутся еще страшнее других, эти скелеты в красных, черных и фиолетовых облачениях. Но когда вы ближе присматриваетесь к ним, на вас нападает неудержимый нервный смех при виде их странных и жутко комических поз. Одни поют, другие молятся. Им запрокинули головы и сложили руки. На макушке их оголенных черепов надеты шапочки, какие священники носят во время богослужения. У одних они лихо сдвинуты на ухо, у других спускаются до самого носа. Какой-то карнавал смерти, которому придает еще более комический характер позолоченная роскошь церковных облачений. Говорят, что время от времени на землю скатывается та или другая голова. Это мыши перегрызают связки шейных позвонков. Тысячи мышей живут в этой кладовой человеческого мяса. Мне показывают человека, умершего в 1882 году. За несколько месяцев перед смертью, веселый и здоровый, он приходил сюда в сопровождении приятеля, чтобы выбрать себе место. «Вот где я буду!» — говорил он и смеялся. Друг его теперь приходит сюда один и целыми часами глядит на скелет, неподвижно стоящий на указанном месте. По некоторым праздникам катакомба капуцинов открыта для уличной толпы. Однажды какой-то пьяница заснул здесь и, проснувшись среди ночи, начал звать, взвыл, растерялся от охватившего его безумного ужаса, стал бросаться во все стороны, пытаясь убежать, но никто его не услышал. Когда его нашли утром, он так сильно вцепился в решетку входных дверей, что потребовались огромные усилия, чтобы его оторвать. Он сошел с ума. С тех пор у дверей повесили большой колокол. После посещения этих мрачных мест мне захотелось посмотреть на цветы, и я велел отвезти себя на виллу Таска, сады которой находятся посреди апельсиновой рощи, полны дивных тропических растений. На обратном пути в Палермо я увидел слева городок, расположенный на склоне горы, а на вершине ее — развалины. Этот город — Монреале, а развалины — Кастеллаччо, последнее убежище, в котором, как мне сказали, укрывались сицилийские разбойники. Великий мастер поэзии Теодор де Бонвиль написал трактат о французской просодии. Трактат, который следовало бы выучить наизусть всем тем, кто пытается сочетать рифмы. Одна из глав этой прекрасной книги называется «О поэтических вольностях». Вы переворачиваете страницу и читаете. Их не существует. Точно так же, прибыв в Сицилию, вы спрашиваете то с любопытством, то с беспокойством: «А где же разбойники?» И все вам отвечают: «Их больше не существует». В самом деле, вот уже лет 5-6, как они перестали существовать. Благодаря тайному покровительству некоторых крупных помещиков, интересам которых они часто служили, но на которых накладывали дань, им удалось продержаться в Сицилийских горах до прибытия генерала Половичини, который до сих пор командует в Палермо. Этот генерал так энергично принялся их преследовать и уничтожать, что в скорости исчезли и последние из них. Правда, в этой стране часто происходят вооруженные нападения и убийства, но это обыкновенные преступления, совершаемые отдельными злоумышленниками, а не организованными бандами, как в прежние времена. В общем, Сицилия столь же безопасна для путешественников, как Англия, Франция, Германия или Италия, и тем, кто жаждет приключений в духе Фра Дьяволо, придется их искать где-нибудь в другом месте. По правде говоря, человек находится в полной безопасности почти повсюду, за исключением больших городов. Если подсчитать число путешественников, схваченных и ограбленных бандитами в диких странах, а также убитых кочевыми племенами пустыни, и сравнить число несчастных случаев, приключившихся в странах, которые славут опасными, с теми случаями, какие происходят только за один месяц в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, то станет ясно, насколько спокойнее этих столиц страны, внушающие страх. Мораль. Если вы хотите получить удар ножа или лишиться свободы, отправляйтесь в Париж, в Лондон, но не ездите в Сицилию. В этой стране можно разъезжать по дорогам днем и ночью, без конвоя и оружия. Вы здесь встретите только людей, полных благожелательности к иностранцам, если не считать нескольких почтовых и телеграфных чиновников. Я говорю, впрочем, лишь о чиновниках Катании. Итак, на середине склона одной из гор, возвышающихся над Палермо, стоит маленький город Монреале, знаменитый своими старинными памятниками. И в окрестностях этого высоко взгромоздившегося городка подвязались последние разбойники острова. До сих пор сохранился обычай расставлять часовых вдоль всего пути, который туда ведет. Хотят ли этим успокоить или напугать путешественников? Не знаю. При виде этих солдат, расставленных на некотором расстоянии друг от друга на всех поворотах дороги, невольно приходит на память легендарный часовой французского военного министерства. В течение 10 лет в коридоре, который вел в квартиру министра, ежедневно ставили часового, и он требовал ото всех проходивших по коридору, чтобы они держались подальше от одной из стен. Никто не знал, зачем это делалось. Вновь назначенный министр, отличавшийся умом пытливым и вступивший в должность после 50 других, которые проходили мимо часового, не обращая на него внимания, заинтересовался причиной такой бдительности. Никто не мог дать ему объяснений. Ни правитель канцелярии, ни столоначальники министерства, уже полвека прочно сидевшие в своих креслах, но один курьер, человек памятливый, а может быть, писавший мемуары, припомнил, что некогда там был поставлен часовой, потому что в коридоре перекрасили стену, а жена министра, не будучи предупреждена, запачкала краской платье. Краска высохла, а часовой остался. Так и здесь. Разбойники исчезли, а часовые на дороге в Монреале остались. Дорога эта извивается по горе и, наконец, доходит до города, чрезвычайно оригинального, очень колоритного и страшно грязного. Улицы, идущие уступами, словно вымощены острыми зубьями. Мужчины повязывают здесь головы красными платками, как испанцы. Вот собор, большое здание, свыше 100 метров длиной, в форме латинского креста с тремя апсидами и тремя нефами, отделенными друг от друга 18 колоннами из восточного гранита, опирающимися на беломраморное основание и на квадратный цоколь из серого мрамора. Поистине изумительный портал обрамляет великолепные бронзовые двери, который создал Бананус Цивис Пизанус, банан, пизанский гражданин. Внутренность этого храма отделана мозаикой на золотом фоне. Богаче, совершеннее и поразительнее этой отделки ничего нельзя себе представить. Эта мозаика, крупнейшая в Сицилии, сплошь покрывает стены в 6400 метров. Вообразите себе эту огромную и великолепную роспись, изображающую по стенам храма легендарную историю Ветхого Завета, Мессии и апостолов. На золотом небе, развертывающем вокруг нефов фантастический горизонт, выступают в размерах больше человеческого роста пророки, возвещающие пришествие Бога, Христос и те, кто окружал Его. В глубине алтаря гигантский лик Иисуса, напоминающий Франциска I, царит над храмом, словно наполняя и подавляя его. Так огромен и могуч этот странный образ. Нельзя не пожалеть, что потолок, разрушенный пожаром, восстановлен так неискусно. Кричащий тон позолоты и слишком яркие краски режут глаза. Рядом с собором вход в старинный монастырь бенедиктинцев. Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря и забудут почти все другие, какие когда-либо видели. Как можно не любить монастырские дворы? Эти спокойные, прохладные, замкнутые места, как будто придуманные для того, чтобы будить мысль, которая изливается из уст, глубокая и ясная, в то время как вы идете медленным шагом под длинными, навевающими грусть аркадами. Они словно созданы для того, чтобы порождать размышления. Эти каменные аллеи, аллеи маленьких колонн, замыкающих небольшой садик, на котором глаз спокойно отдыхает, не отвлекаясь, не рассеиваясь. Дворы наших северных монастырей отличаются порой слишком монашеской, слишком унылой суровостью. Даже самые красивые из них, как, например, дворик монастыря Сен-Вандриль в Нормандии. Сердце в них сжимается, душа мрачнеет. Загляните, например, в печальный двор картезианского монастыря Верны в диких горах Мавров. Холод пронизывает вас там до мозга костей. И наоборот, чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нем хоть навсегда. Он обширен, образует правильный квадрат, полон тонкого и пленительного изящества. Тот, кто его не видел, не способен и представить себе, как может быть гармонична колоннада. Изысканная соразмерность, невероятная стройность этих легких колонн, идущих попарно одна возле другой, причем все они разные, то выложенные мозаикой, то совсем гладкие, то украшенные несравненной по тонкости работы скульптурой или простым узором, вырезанным в камне и обвивающимся вокруг них, как растения, сначала поражают взгляд, потом чаруют, восхищают и порождают ту эстетическую радость, которую глаза передают душе при виде вещей абсолютного художественного вкуса. Подобно прелестным читам колонн капители, тоже тончайшей работы, и тоже отличны друг от друга. И что редко бывает, восхищаешься одновременно великолепным эффектом целого и совершенством деталей. Глядя на этот шедевр красоты и изящества, невольно вспоминаешь стихи Виктора Гюго о греческом художнике, который сумел запечатлеть красу, подобную улыбке человека, на очертаниях пропилей. Дивная галерея заключена в высокие, очень старые стены со стрельчатыми аркадами. Это все, что уцелело от монастыря. Сицилия — родина, подлинная, единственная родина колоннад. Все внутренние дворы старинных дворцов и старинных домов в Палермо украшены прелестными колоннадами, которые были бы знамениты во всякой другой стране, кроме этого острова, столь богатого памятниками зодчества. Маленький дворик при церкви Сан-Джованни дель Еремити, одной из древнейших нормандских церквей восточного стиля, хотя и не столь замечателен, как монастырский двор в Монреале, но тем не менее гораздо интереснее всего, что мне довелось видеть в этом роде. Выходя из монастыря, вы попадаете в сад, откуда открывается вид на всю долину, покрытую цветущими апельсиновыми деревьями. Из этой душистой рощи непрерывно несется ветерок, дурманящий ум и волнующий чувства. Кажется, что смутное и поэтическое желание, которое неотвязно преследует душу, витает вокруг нее, неуловимое, сводящее с ума, готовое здесь осуществиться. Этот аромат, внезапно окутывающий вас, примешивает к эстетическим радостям изысканное наслаждение, доставляемое благоуханием, и погружает на миг вашу душу и тело в блаженный покой, близкий к чувству счастья. Я поднимаю глаза на высокую гору, возвышающуюся над городом, и вижу на ее вершине развалины, которые заметил еще накануне. Сопровождающий меня друг расспрашивает местных жителей, и нам отвечают, что этот старинный замок был в самом деле последним убежищем сицилийских разбойников. И поныне почти никто не поднимается в старинную крепость Кастеллаччо. Не знают даже пути к ней, потому что она стоит на малодоступной вершине горы. Мы решаем туда взобраться. Один палермский житель, гостеприимно показывавший нам свою страну, настаивает на том, чтобы мы взяли проводника, но, не найдя никого, кто хорошо знал бы дорогу, обращается, не предупредив нас, к начальнику полиции. И вскоре агент, профессия которого была нам неизвестна, начинает вместе с нами взбираться на гору, однако и сам идет неуверенно, и по дороге берет себе в помощь товарища, нового проводника, который должен вести и нас, и его. Затем оба они начинают расспрашивать встречных крестьян и крестьянок, погоняющих своих ослов. Наконец, какой-то священник советует нам идти все прямо вперед. И мы карабкаемся вверх, а за нами наши проводники. Дорога становится почти непроходимой. Приходится взбираться на скалы, подтягиваясь на руках. Это длится долго. Пламенное солнце, солнце восточных стран изливает на наши головы отвесные лучи. Наконец мы добираемся до вершины среди поразительного и великолепного хаоса огромных камней, торчащих из земли, серых, голых, круглых и остроконечных, которые окружают одичалый и полуразрушенный замок причудливым полчищем скал, уходящим далеко за пределы его стен. Вид, открывающийся с этой вершины, один из самых изумительных. По склонам ощетинившейся горы спускаются глубокие долины, заключенные между другими горами, уходящими вглубь Сицилии бесконечной вереницей вершин и пиков. Против нас море, у наших ног Палермо. Город окружен апельсиновой рощей, которая носит название Золотой раковины. И эта черно-зеленая роща тянется траурной каймой у подножия серых гор, рыжих гор, словно обожженных, разъеденных и позолоченных солнцем. До того они обнажены и колоритны. Один из наших проводников исчез. Другой идет за нами к развалинам. Они красивы в своей дикости и очень обширны. При входе чувствуется, что никто их не посещает. Повсюду под ногами гудит изрытая почва. Местами видны входы в подземелья. Сопровождающий нас человек рассматривает их с любопытством и говорит, что несколько лет назад здесь жило много разбойников. Это было их лучшее и самое грозное убежище. Едва мы начинаем спускаться, появляется первый проводник, но мы отказываемся от его услуг и без труда открываем весьма удобную тропинку, по которой могла бы пройти и женщина. Можно подумать, что сицилийцы умышленно преувеличивают и множат рассказы о разбойниках, чтобы отпугнуть иностранцев. Даже до сегодняшнего дня многие опасаются ступить на этот остров, столь же безопасный, как Швейцария. Вот одно из последних приключений, которое приписывают преступникам-бродягам. За правдивость этой истории я могу поручиться. Один выдающийся палермский энтомолог, господин Рагуза, открыл нового жука, которого долго смешивали с Полифилла оливьеей. И вот некий немецкий ученый, господин Крац, убедившись, что этот жук принадлежит к совершенно особому виду, и желая заполучить несколько его экземпляров, написал в Сицилию одному из своих друзей, господину Ди Стефани, который, в свою очередь, адресовался к господину Джузеппе Миралье с просьбой поймать несколько таких насекомых. Но жуки исчезли по всему побережью. Как раз в это время господин Ломбардо Мартарана из Трапани сообщил господину Ди Стефани, что только что поймал более 50 полифил. Господин Ди Стефани поспешил предупредить об этом господина Миралью следующим письмом. «Дорогой Джузеппе, Полифилла Оливьери, узнав о твоих смертоубийственных намерениях, избрал иной путь и скрылся на побережье Трапани, где мой приятель Ломбардо захватил уже более 50. Тут приключение начинает принимать характер трагикомедии и эпического неправдоподобия. В это время, по слухам, в окрестностях Трапани бродил разбойник по имени Ломбардо. Господин Миралья бросил письмо своего друга в корзинку. Лакей опорожнил корзинку на улицу, а мусорщик, проходивший мимо, подобрал ее содержимое и выбросил в поле. Какой-то крестьянин, увидав в поле красивую голубую бумажку, почти не смятую, поднял ее и положил в карман из предосторожности или из инстинктивного стремления к стяжательству. Прошло несколько месяцев. Потом этого человека как-то вызвали в полицейское управление, где он выронил письмо. Жандарм схватил письмо и представил судье, которому бросились в глаза слова «смертоубийственные намерения», избрал иной путь, скрылся, захватил Ломбардо. Крестьянина посадили в тюрьму, допросили и заперли в одиночную камеру. Он ни в чем не сознался. Его содержали под замком и провели строжайшее следствие. Судебные власти опубликовали подозрительное письмо, но так как они по ошибке прочитали «Петронилло Оливьери» вместо «Полифилло», то энтомологи не обратили на него внимания. Наконец удалось разобрать подпись господина Ди Стефани, и его вызвали в суд. Его объяснения были признаны неудовлетворительными. Вызванный, в свою очередь, господин Миралья в конце концов разъяснил это таинственное дело. Крестьянин просидел в тюрьме 3 месяца. Итак, последний сицилийский разбойник оказался особого вида жуком, известным в науке под именем Полифилла Рагуса. Теперь путешествовать по страшной Сицилии в экипаже, верхом или даже пешком можно вполне безопасно. Впрочем, самые интересные экскурсии можно совершить почти целиком в экипаже. Главная из них — это экскурсия к храму Сегесты. Столько поэтов воспело Грецию, что каждый из нас носит ее образ в своем воображении, каждый думает, что немного знает ее, каждый представляет ее себе такой, какой желал бы увидеть. Для меня эту мечту воплотила Сицилия. Она показала мне Грецию. И когда я думаю об этой стране искусства, мне кажется, что я вижу перед собой высокие горы с мягкими классическими очертаниями, и на их вершинах храмы, строгие храмы. Может быть, немного грузные, но удивительно величественные, какие встречаешь на этом острове повсюду. Все видели Пестум и восхищались 3 великолепными развалинами, лежащими среди этой голой равнины, которая вдали переходит в море, а с другой стороны замыкается широким полукругом голубоватых гор. Но если храм Нептуна лучше сохранился и, как говорят, выдержан в более чистом стиле, чем храмы Сицилии, то последние расположены среди таких дивных, таких неожиданных пейзажей, что трудно даже вообразить себе то впечатление, которое они производят. Покинув Палермо, прежде всего проезжаешь через апельсиновую рощу, прозванную «Золотой раковиной». Далее железная дорога идет вдоль берега моря, берега сплошь из бурых гор и красных скал. Наконец, путь уклоняется вглубь острова, и вы выходите на станции Алькамо-Калатафими. Далее вы едете по чрезвычайно волнистой местности, похожей на море с чудовищными неподвижными волнами. Лесов нет, очень мало деревьев, только виноградники и хлебные поля. Дорога идет в гору между 2 прорывающимися рядами цветущих алоэ. Можно подумать, что они уговорились между собой вознести в небо в один и тот же год и почти в один и тот же день свои огромные странные стебли, неоднократно воспетые поэтами. Бесконечной вереницей тянутся эти воинственные растения, толстые, колючие, в броне и с оружием, словно подняв свои боевые стяги. После примерно двухчасового пути вы вдруг видите две высоких горы, соединенные отлогим склоном, закругленным в виде полумесяца от одной вершины к другой, а посередине этого полумесяца — профиль греческого храма, одного из тех величественных и прекрасных памятников, которые этот божественный народ воздвигал своим человекоподобным богам. Приходится делать длинный объезд, чтобы обогнуть одну из этих гор, после чего перед нами появляется тот же храм, но уже со стороны фасада. Теперь нам кажется, что он прислонен к горе, хотя его отделяет от нее глубокий овраг, но она развертывается за ним и над ним, обнимает, окружает, как будто укрывает и ласкает его. И он с великолепной отчетливостью выделяется всеми своими 36 дорическими колоннами на широкой зеленой завесе, служащей фоном огромному зданию, одиноко стоящему среди безбрежно широкого простора. Когда глядишь на этот величественный и простой пейзаж, чувствуешь, что здесь можно было поставить только греческий храм, и что поставить его можно было только здесь. Мастера декоративного искусства, обучавшие человечество, показали, особенно в Сицилии, каким глубоким, утонченным знанием эффектов и компоновки они обладали. Дальше я буду говорить о храмах Джердженте. Храм Сигесты воздвигнут у подножия горы, наверное, гениальным человеком, которому в озарении открылось то единственное место, где надо было его воздвигнуть. Этот храм один оживляет беспредельность открывшейся панорамы, придает ей жизнь и божественную красоту. На вершине горы, вдоль подножия которой нам пришлось следовать, чтобы дойти до храма, находятся развалины театра. Когда попадаешь в страну, где греки жили или основали некогда свои колонии, достаточно разыскать их театры, чтобы найти место, с которого открываются самые красивые виды. Если они воздвигали свои храмы именно в тех местах, где последние производят наибольший эффект и лучше всего украшают пейзаж, то театры, наоборот, помещали именно там, где глазу открывалась наиболее волнующая перспектива. Сигестский театр, расположенный на вершине горы, образует центр целого амфитеатра возвышенностей, окружность которого достигает по меньшей мере от 150 до 200 километров. Вдали за ближайшими вершинами глаз различает еще другие, а сквозь широкий пролет прямо против вас видно море, синее среди зеленых вершин. На следующий день после осмотра Сигесты можно посетить и Селинунт. Огромное нагромождение рухнувших колонн, одни из которых упали рядами друг подле друга, как убитые солдаты, другие же рассыпаны хаотическими грудами. Эти развалины гигантских храмов, самые обширные в Европе, наполняют целую равнину и усеивают еще один холм в конце этой равнины. Они тянутся по всему взморью, длинному, покрытому бледным песком, на котором лежит несколько рыбацких лодок, хотя нигде не видно жилья рыбаков. Впрочем, эти бесформенные кучи камней могут заинтересовать только археологов или людей с поэтической душой, которых волнуют следы прошлого. Джердженте, древний Аргинент, расположенный, как и Селинунт, на южном берегу Сицилии, представляет самое удивительное собрание храмов, какое только можно увидать. На гребне длинного каменистого берега, совершенно голого, огненно-красного, без единой травинки, без единого куста возвышаются над морем, берегом и гаванью на синем фоне южного неба, если глядеть снизу, величественные каменные очертания трех великолепных храмов. Они как бы парят в воздухе среди этого великолепного и печального пейзажа. Все мертво, бесплодно и желто вокруг них, перед ними и позади них. Солнце сожгло, испепелило землю. А может быть, и не солнце источило почву, а подземный огонь, который никогда не угасает в жилах этого вулканического острова. Ведь повсюду вокруг Джердженте тянется своеобразная область серых копий. Здесь все из серы. Земля, камни, песок — решительно все. А они, эти храмы, вечные жилища богов, умерших так же, как и их братья, люди, по-прежнему стоят на диких холмах на расстоянии полукилометра друг от друга. Вот прежде всего храм Лакинийской Юноны, где, по преданию, хранилась знаменитая картина с изображением Юноны, написанной Зевксисом, который выбрал себе для модели 5 самых красивых девушек Аркагаса. Потом храм Мира, один из наиболее сохранившихся храмов древности, потому что он в средние века служил церковью. Еще дальше — остатки храма Геркулеса. И, наконец, гигантский храм Юпитера, тот самый, который снискал похвалу Полибия и был описан Диодором. Он построен в V веке и содержит 38 полуколонн по 6,5 метров в окружности. В каждом желобке такой колонны может поместиться человек. Сидя на краю дороги, идущей у подножия этого изумительного скалистого побережья, невольно предаешься мечтам и воспоминаниям об этом величайшем народе-художнике. Кажется, что видишь перед собой весь Олимп. Олимп Гомера, Овидия, Вергилия, Олимп очаровательных богов, плотских, страстных, как мы сами, поэтически олицетворявших все порывы нашего сердца, все грезы нашей души, все влечения наших чувств. На фоне этого античного неба встает весь античный мир. Вас охватывает могучее и необычное душевное волнение. Вам хочется преклонить колени перед этим величественным наследием, оставленным нам учителями наших учителей. Конечно, Сицилия прежде всего священная земля, ибо если мы в ней находим эти последние обители Юноны, Юпитера, Меркурия и Геркулеса, то здесь же встречаются и самые замечательные христианские церкви в мире. Воспоминания, которые остаются у вас о соборах в Чефалу или в Монреале, а также о дворцовой капелле, об этом чуде из чудес, еще более глубоко и живо, чем воспоминания о памятниках греческой архитектуры. У подножия холма с храмами Джердженте начинается изумительная страна, которая представляется подлинным царством сатаны. Ведь если, как верили в прежние времена, сатана обитает в обширной подземной области, где в расплавленной сере варятся грешники, то несомненно, что он основал свое таинственное царство именно в Сицилии. Сицилия дает чуть ли не всю мировую добычу серы. На этом огненном острове серные копи насчитываются тысячами. Прежде всего, в нескольких километрах от города находится любопытный холм Макалуба, состоящий из глины и известняка и покрытый небольшими конусами в 2-3 фута высотой. Они напоминают нарывы, какую-то чудовищную болезнь природы, так как из каждого конуса течет горячая грязь, похожая на отвратительный почвенный гной. Порой они выбрасывают на значительную высоту камни и со страшным хрипом выдыхают газы. Кажется, что они ворчат. Эти грязные, стыдливые маленькие вулканы, прокаженные ублюдки, прорвавшиеся нарывы. Оттуда мы отправляемся осматривать серные копи. Мы вступаем в область гор. Это поистине страна опустошения, жалкая, как бы проклятая земля, осужденная самой природой. Перед нами открываются серые, желтые, каменистые, мрачные долины, носящие на себе печать Божьего гнева, и в то же время словно гордящиеся своим одиночеством и нищетой. Наконец нам удается разглядеть какие-то жалкие низенькие постройки. Там находятся копи. В этой местности их, кажется, насчитывают более 1000. При входе в ограду одной из копий нам прежде всего бросается в глаза странный холмик, сероватый и дымящийся. Это и есть серный источник, созданный трудом человека. Вот как добывают серу. Выходя из копии, она черновата, смешана с землей, с известняком и прочими породами. Она представляет собой нечто вроде камня, твердого и ломкого. Как только эти камни доставлены из штольни, их складывают в высокую кучу, которую затем поджигают изнутри. И вот медленный, непрерывный глубокий пожар в течение целых недель пожирает центр этой искусственной горы, выделяя из нее чистую серу, которая плавится и стекает, как вода по маленькому каналу. Полученный таким образом продукт снова обрабатывают в чанах, где он кипит и окончательно очищается. Копи, из которых добывают серу, похожи на любые другие копи. По узкой лестнице с огромными неровными ступенями вы спускаетесь в штольни, вырытые в сплошном слое серы. Этажи расположены одни над другими, соединены широкими отверстиями, подающими воздух в самые глубокие из них. И все же в конце спуска вы задыхаетесь от удушливых серных испарений, и страшной, как в бане, жары, от которой сердце бьется, как сумасшедшее, и кожа покрывается испариной. Время от времени вам попадается навстречу партия взбирающихся по крутой лестнице детей, нагруженных корзинами. Надрываясь под тяжестью ноши, несчастные мальчуганы хрипят и задыхаются. Им по 10-12 лет, и они проделывают это ужасное путешествие по 15 раз в день за плату в одно су за каждый подъем. Они низкорослые, худые, желтые, с огромными блестящими глазами, с худыми лицами и тонкими губами, открывающими зубы, блестящие, как их глаза. Это возмутительная эксплуатация детей, одно из самых тягостных зрелищ, какое только можно видеть. Но на другом берегу острова, или, вернее сказать, в нескольких часах езды от берега, можно наблюдать такое изумительное явление природы, что, увидев его, вы забываете о ядовитых копьях, где убивают детей. Я говорю о вулькане, этом фантастическом серном цветке, распустившемся среди открытого моря. Вы отплываете в полночь из Мессины на грязном пароходе, где даже пассажиры первого класса не могут найти скамейки, чтобы присесть на палубе. Ни малейшего ветерка, одно лишь движение судна нарушает тишину воздуха, словно дремлющего над водой. Берега Сицилии и Калабрии благоухают таким сильным ароматом цветущих апельсиновых деревьев, что весь пролив надушен, как женская спальня. Вскоре город уходит вдаль, мы плывем между Сциллой и Харибдой, горы позади нас опускаются, и над нами появляется приплюснутая снеговая вершина Этны, которая при свете полной луны кажется увенчанной серебром. Потом вы ненадолго засыпаете, монотонный шум винта убаюкивает, и открываете глаза уже при свете зарождающегося дня. Вон там, прямо против нас, Липарские острова. Первый слева и последний справа выбрасывают в небо клубы густого белого дыма. Это вулканы и Стромболи. Между этими двумя огнедышащими горами вы видите Липари, Филикури, Аликури и несколько островков, невысоко поднимающихся над водой. Вскоре пароход останавливается перед островком и маленьким городком Липари. Несколько белых домов у подножья высокого зеленого берега, больше ничего и ни единой гостиницы. Иностранцы не приезжают на этот остров. Он плодороден, очарователен, окружен восхитительными скалами причудливых форм, густого приглушенного красного цвета. Здесь имеются минеральные воды, которые раньше посещались, но епископ Тадаза велел разрушить построенные тут купальни, дабы оградить свою паству от притока и влияния иностранцев. Липари заканчивается на севере оригинальной белой горой, которую издали под более холодным небом можно было бы принять за снеговую. Здесь добывают пемзу для всего света. Я нанимаю лодку, чтобы посетить вулькана. Четыре гребца ведут ее вдоль плодородного берега, засаженного виноградниками. Странно видеть отражение красных скал в синем море. Вот и маленький пролив, разделяющий оба острова. Конус вулькана выступает из волн, как огнедышащая гора, потонувшая в море до самой вершины. Это дикий островок, наиболее высокая точка которого достигает 400 метров над уровнем моря, а поверхность равняется приблизительно 20 квадратным километрам. Прежде чем добраться до него, приходится объехать другой островок, Вульканелла, поднявшийся внезапно из воды около 200 года до Рождества Христова и соединенный со старшим своим братом узкой полосой земли, которая в бурную погоду заливается волнами. Но вот мы в глубине плоской бухты, прямо против дымящегося кратера. У его подножия стоит дом, в котором живет один англичанин. В эту минуту он, по-видимому, спит, иначе я не имел бы возможности взобраться на вулкан, эксплуатируемый этим промышленником. Но он спит, и я прохожу обширным огородом, затем миную небольшой виноградник, принадлежащий англичанину, и, наконец, целую рощу цветущего испанского дрока. Кажется, что огромный желтый шарф обмотан вокруг конуса горы, вершина которой тоже желтая, ослепительно желтая под яркими лучами солнца. Я поднимаюсь по узкой тропинке, которая извивается по пеплу и лаве, поворачивает то вправо, то влево и возвращается назад, крутая, скользкая и твердая. Местами вы видите окаменевший каскад серы, который излился из расселины, подобно водопадам, низвергающимся в швейцарских горах. Это похоже на ручей из феерии, на застывший свет, на поток солнечных лучей. Я, наконец, добираюсь до вершины, широкой площадки, окружающей большой кратер. Земля дрожит, и передо мной из отверстия величиной с человеческую голову неистово вырывается огромный фонтан пламени и пара. А с краев этого отверстия стекает жидкая сера, позолоченная огнем. Она образует вокруг этого фантастического источника желтое, быстро затвердевающее озеро. Дальше другие расселины также извергают белый пар, и он поднимается тяжелыми клубами в синем воздухе. Я не без страха ступаю по горячему пеплу и лаве и дохожу до самого края большого кратера. Трудно представить себе зрелище более неожиданное и поражающее. На дне огромной чаши под названием «Фосса», шириной 500 метров и около 200 глубиной, штук 10 гигантских расселин и широких круглых отверстий изрыгают огонь, дым и серу со страшным шумом кипящих котлов. Спускаюсь по склону этой пропасти и прохожу у самого края разъяренных пастей вулкана. Все желто вокруг меня. У моих ног и надо мной ослепительно, упомрачительно желто. Все желто. Почва, высокие стены кратера и самое небо. Желтое солнце льет в клокочущую бездну пылающий свет, который в соединении с жаром этой серной чаши причиняет боль, словно ожог. И видишь, как кипит текущая желтая жидкость, как расцветают причудливые кристаллы, как пенятся кислоты ярких и странных оттенков на раскаленных губах очагов. Англичанин, почивающий в эту минуту у подножия горы, собирает, эксплуатирует и продает эти кислоты, эти жидкости, все то, что изрыгает кратер. Ведь все это, по-видимому, стоит денег, и больших денег. Я медленно возвращаюсь, с трудом переводя дух, запыхавшись, чувствуя удушье от невыносимого дыхания вулкана, и вскоре, достигнув вершины конуса, вижу все Липарские острова, рассыпанные как бусинки вдоль берега. Вон там, прямо напротив, возвышается Стромболи, а позади меня гигантская Этна, которая словно смотрит издали на своих детей и внуков. На обратном пути я заметил с лодки, скрывавшейся за Липари, остров. Лодочник назвал его Салина. На этом-то острове и выделывают Мальвазию. Мне захотелось выпить на месте бутылку этого знаменитого вина. Оно похоже на сироп из серы. Это подлинное вино вулканов, густое, сладкое, золотистое и настолько насыщенное серой, что вкус ее остается у вас во рту до самого вечера. Вино сатаны. Грязный пароходик, который доставил нас сюда, увозит меня и обратно. Сперва я вижу Стромболи. Это круглая высокая гора, вершина которой дымится, а подножье погружено в море, просто огромный конус, поднимающийся из воды. На склонах горы видишь несколько домов, прилепившихся к ней, как морские раковины к скале. Затем глаза мои обращаются к Сицилии, куда я возвращаюсь, и уже не могут оторваться от Этны, грузно усевшейся на острове, подавляя его своей страшной, чудовищной тяжестью и возвышаясь снежной вершиной над всеми другими сицилийскими горами. Все эти высокие горы выглядят карлицами перед Этной, но и сама она кажется невысокой, настолько она широка и тяжела. Чтобы постигнуть размеры этого грузного великана, надо смотреть на него с открытого моря. Налево показывается гористое побережье Калабрии, и Мессинский пролив раскрывается, как устье реки. Мы проникаем в него и вскоре входим в гавань. Город Мессина не представляет ничего интересного. В тот же день я сажусь в поезд и еду в Катанию. Дорога идет по очаровательному берегу, огибает заливы причудливой формы, которые оживлены маленькими белыми деревушками, расположенными в глубине бухт и около песчаных пляжей. А вот это Таормина. Если бы человек, располагающий всего одним днем для пребывания в Сицилии, спросил меня, что мне повидать в Сицилии, я бы, не колеблясь, ответил ему «Таормину». Это только пейзаж, но такой пейзаж, в котором вы найдете все то, что словно нарочно создано на земле, чтобы пленять взор, ум и воображение. Деревня прилепилась к склону большой горы, словно скатившись с ее верха, но мы только проходим через нее, хотя там есть несколько интересных памятников старины, и направляемся к греческому театру, чтобы оттуда полюбоваться заходом солнца. Говоря о театре в Сегесте, я сказал, что греки, как несравненные мастера декоративного искусства, умели выбрать то единственное место, где должен быть построен театр, место, созданное для того, чтобы радовать эстетическое чувство. Театр Таормины так изумительно расположен, что во всем мире не найдется места, которое могло бы выдержать сравнение с ним. Проникнув в ограду и осмотрев сцену, единственную, которая хорошо сохранилась до наших дней, вы поднимаетесь на обрушившиеся и поросшие травой скамьи амфитеатра, некогда предназначавшиеся для публики и способные вместить 35 тысяч зрителей. Затем вы бросаете взгляд вокруг и прежде всего видите развалины, печальные, гордые, рухнувшие. Среди них стоят все еще совершенно белые прелестные мраморные колонны, увенчанные капителями. Далее поверх стен вы видите у своих ног безграничную морскую даль, берег, который тянется до самого горизонта, усеянный огромными скалами, окаймленный золотыми песками, оживленный белыми деревушками, а справа, превыше всего господствуя над всем, заполняя своей массой половину небосклона, дымящая в отдалении, покрытая снегом Этна. Где в наши дни найдется народ, который сумел бы создать нечто подобное? Где люди, которые для увеселения толпы сумели бы воздвигнуть здания, подобные этому? А вот те люди, люди древности, обладали душой и глазами, не похожими на наши, и в их крови было нечто такое, что теперь исчезло — любовь к прекрасному и восхищение им. Но мы едем в Катанию, откуда я намереваюсь взобраться на вулкан. Время от времени он показывается между двумя горами, увенчанный неподвижным белым облаком паров, исходящих из кратера. Повсюду вокруг нас почва коричневая цвета бронзы. Поезд несется по берегу из лавы. Все же чудовище еще далеко от нас. Пожалуй, на расстоянии 36-40 километров. Тут только постигаешь, до чего оно огромно. Его гигантская черная пасть время от времени изрыгала горячий поток горной смолы, который стекал по отлогим или крутым скатам, заполняя долины, погребал деревни, уносил людей, как река, и, наконец, докатившись до берега, угасал в море, заставляя его отступать. Эти медленные, вязкие красные волны образовали гряды прибрежных утесов, горы и овраги, затем затвердели и потемнели, создав вокруг огромного вулкана черную странную местность, изрытую, бугристую, извилистую, невероятную, начертанную случайностью извержений и страшной фантазией горячей лавы. Иногда Этна в течение нескольких веков пребывает в покое и только выпускает из кратера в небо тяжелые клубы дыма. Тогда под действием дождей и солнца лава старых потоков распыляется, превращаясь в своего рода золу, в песчаную и черную землю, на которой растут оливковые, апельсиновые, лимонные и гранатовые деревья, виноградники и хлеба. Трудно найти местечко более зеленое, более привлекательное, более чарующее, чем Ачериале, расположенное среди апельсиновой и оливковой рощ. Далее между деревьями порой снова мелькает широкая черная полоса, устоявшая перед временем, сохранившая первоначальные формы кипящей лавы, необычайные контуры, подобие сплетенных животных и сведенных рук и ног. А вот и Катания, обширный и красивый город, весь выстроенный на лаве. Из окон Гранд-отеля мы видим вершину Этны. Прежде чем на нее взобраться, расскажем в нескольких словах историю этой горы. По верованию древних, Этна была кузницей вулкана. Пиндар описал извержение 476 года, однако Гомер не упоминает об Этне как об огнедышащей горе. Впрочем, уже в доисторические времена сиканы вынуждены были бежать от нее. Всех ее извержений насчитывалось около 80. Самые страшные были в 396, 126 и 122 годах до Рождества Христова. Далее извержение 1169, 1329, 1537 годов и особенно сильное в 1669, которое выгнало из жилищ свыше 27 тысяч человек и уничтожило очень многих. Тогда-то и вышли неожиданно из земли две высоких горы — Монте-Росси. Извержение 1693 года, сопровождаемое страшным землетрясением, разрушило около 40 городов и погребло под их развалинами почти 100 тысяч человек. Извержение в 1755 году произвело страшное опустошение. Извержение 1792, 1843, 1852, 1865, 1874, 1879 и 1882 годов были столь же сильны и разрушительны. Лава то вырывается из главного кратера, то открывает для себя на склонах горы новые выходы в 50-60 метров шириной и, прорвавшись сквозь эти расселины, стекает в равнину. 26 мая 1879 года лава, сперва вытекавшая из кратера, возникшего в 1874 году, вскоре прорвалась из нового конуса высотой в 170 метров, образовавшегося под ее напором на высоте 2450 метров над уровнем моря. Она быстро сбегала вниз и, перерезав дорогу из Лингва-Глосса в Рандаца, остановилась близ речки Алькантара. Пространство, залитое этим потоком лавы, равнялось 22 860 гектарам, хотя извержение длилось не более 10 дней. В то время кратер на вершине Этны извергал лишь густые клубы пара, песок и пепел. Благодаря исключительной любезности господина Рагуза, члена Альпийского клуба и владельца Гранд-отеля, мы совершили с величайшей легкостью восхождение на вулкан. Восхождение несколько утомительное, но вовсе не опасное. Сперва мы ехали в экипаже до Николози, через поля и сады, деревья которых выросли на разрыхленной лаве. Время от времени мы пересекали потоки застывшей лавы, сквозь которую прорублен проход для дороги. Почва повсюду черная. После 3 часов пути по отлогому скату мы доезжаем до последней у подножия Этны деревни Николози, расположенной уже на высоте 700 метров и на расстоянии 14 километров от Катании. Здесь мы оставляем коляску, берем проводника, мулов, одеяло, шерстяные чулки и перчатки и отправляемся дальше. Уже 5:30. Жгучее солнце восточных стран изливает свои лучи на эту необыкновенную землю, накаляет ее и жжет. Животные идут медленно, усталым шагом, поднимая вокруг себя облака пыли. Последний мул, нагруженный багажом и провизией, то и дело останавливается, словно огорчаясь тем, что ему еще раз приходится проделывать этот бесполезный и трудный путь. Теперь вокруг нас виноградники, растущие на лаве. Одни старые, другие недавно посаженные. А вот ланда, ланда из лавы, покрытая цветущим дроком, золотая ланда. Потом мы пересекаем огромный поток застывшей лавы 1882 года и останавливаемся, пораженные этой грандиозной рекой, черной и неподвижной, этой бурлящей и окаменелой рекой, докатившейся сверху с дымящей вершины, такой далекой-далекой, километров за 20 отсюда. Эта река текла по долинам, огибала остроконечные вершины, пересекала равнины, и вот она теперь у наших ног, внезапно остановившаяся в своем течении, когда иссяк ее огненный источник. Мы поднимаемся, оставляя слева горы Монте-Росси и открывая все время другие горы, множество других гор, которые наши проводники называют сыновьями Этны, выросшими вокруг этого чудовища, обвитого ожерельем вулканов. Их всего около 350, этих черных отпрысков старого вулкана. Многие из них достигают высоты Везувия. Теперь мы проезжаем через редкий лес, тоже выросший на лаве. Вдруг поднимается ветер. Сперва это резкие, сильные порывы, за которыми следует момент затишья. Потом налетает бешеный, почти непрерывный ураган, который вздымает и мчит густые тучи пыли. Мы останавливаемся за стеной из лавы, чтобы переждать, и задерживаемся здесь до ночи. Наконец, приходится опять пускаться в путь, хотя буря не прекращается. И вот понемногу нас охватывает холод, тот пронизывающий холод горных вершин, который леденит кровь и парализует тело. Он словно подстерегает нас, притаившись в самом ветре. Он колет глаза и жжет кожу леденящими прикосновениями. Закутавшись в одеяло, мы идем, белые, как арабы, надев теплые перчатки, закрыв головы капюшонами и предоставив нашим мулам самим выбирать дорогу. Они следуют гуськом, один за другим, спотыкаясь на неровной и темной тропе. Вот, наконец, Каса-дель-Боско, лесная хижина, в которой живут 5-6 дровосеков. Проводник заявляет, что дальше идти в такую бурю невозможно, а мы просим приюта на ночь. Дровосеки встают, зажигают огонь и уступают нам 2 теплых соломенных матраца, набитых, видимо, одними блохами. Вся хижина дрожит и колеблется под напором бури, и ветер бешено врывается под плохо скрепленные черепицы кровли. Не придется нам увидать восход солнца на вершине горы. После нескольких часов отдыха без сна мы снова пускаемся в путь. Настал день, и ветер стихает. Теперь перед нами развертывается черная волнистая местность, которая незаметно поднимается к области вечных снегов, ослепительно блистающих у подножия последнего конуса высотой 300 метров. Хотя солнце восходит на безоблачно-синем небе, но от холода, жестокого холода горных высот, стынут пальцы и лицо. Наши мулы медленно бредут гуськом по извилистой тропе, огибающей все капризные неровности лавы. Вот первая снежная поляна. Мы делаем крюк, чтобы ее обойти, но вскоре за первой следует вторая, которую приходится пересекать по прямой линии. Животные в нерешительности нащупывают ногами путь и осторожно продвигаются вперед. Вдруг я чувствую, что проваливаюсь. Передние ноги моего мула пробили корку замерзшего снега, на которой они опирались, и животное погрузилось по самую грудь. Испуганный мул бьется, поднимается, снова проваливается всеми четырьмя ногами и опять поднимается, чтобы снова упасть. То же происходит и с другими мулами. Нам приходится спешиться, чтобы успокаивать их, помогать им, вытаскивать их. На каждом шагу они погружаются по брюхо в эту белую и холодную пену, куда наши ноги также уходят до колен. Между полосами снега, покрывающего впадины, нам снова попадается лава, широкие равнины лавы, подобные огромным полям черного бархата, сверкающие под солнцем так же ярко, как самый снег. Это пустынная область, мертвая страна, словно одетая в траур, сплошь белая и черная, ослепительная, страшная, великолепная, незабываемая. После 4 часов тяжелого пути мы доходим до Каза Инглеса, маленького каменного домика, окруженного льдами, почти погребенного в снегах, у подножия последнего конуса, который возвышается за ним, огромный, отвесный, увенчанный дымом. Обычно здесь проводят ночь на соломе, чтобы утром взойти на вершину кратера и полюбоваться оттуда восходом солнца. Здесь мы оставляем своих мулов и начинаем взбираться по этой страшной стене из застывшего пепла, подающегося под ногами, где не за что ухватиться, не за что удержаться, где сползаешь назад через каждые 2 шага. Мы подвигаемся вперед, задыхаясь, тяжело переводя дух, втыкая в мягкую почву железное острие палки и поминутно останавливаясь. При подъеме необходимо втыкать палку между колен, чтобы не поскользнуться и не слететь вниз. А кат такой крутой, что на нем невозможно удержаться даже сидя. Приходится затратить около часа, чтобы взобраться на 300 метров. Уже с некоторого времени горло щекочут удушливые серные пары. То справа, то слева мы видим высокие столбы дыма, вырывающиеся из расселин в почве, дотрагиваемся руками до больших раскаленных камней, наконец достигаем узкой площадки. Перед нами, как белый занавес, медленно поднимается густое облако, исходящее от земли. Мы делаем еще несколько шагов, закрывая нос и рот, чтобы не задохнуться от серы. И вдруг под самыми нашими ногами разверзается огромная, страшная пропасть 5 км в окружности. Сквозь удушливое испарение едва можно разглядеть противоположный край этой чудовищной ямы, достигающей 1,5 км в ширину, отвесные стены которой уходят в таинственную и страшную область огня. Зверь сейчас спокоен, спит в самой глубине, и только дым вырывается из этой гигантской трубы высотой 3312 метров. Вокруг нас еще более необычайное зрелище. Всю Сицилию скрывают от наших взоров туманы, которые обрываются на берегу моря, окутывая одну лишь сушу. Мы словно стоим в небе, над облаками, среди голубого воздушного океана, на такой высоте, что Средиземное море, простирающееся перед нами, насколько видно глазу, тоже кажется синим небом. Лазурь обнимает нас со всех сторон. Мы же стоим на вершине дивной горы, которая словно выходит из облаков и тонет в небесах, распростершихся над нашей головой, у наших ног, повсюду. Но мало-помалу туман, разлитый над островом, поднимается вокруг нас и окружает огромный вулкан кольцом облаков, бездной облаков. Теперь и мы, в свою очередь, на дне совершенно белого кратера, откуда уже ничего не видно, кроме голубого неба там, наверху. Говорят, что в другие дни картина бывает совершенно иная. Обычно ждут восхода солнца, которое появляется из-за берегов Калабрии. Они далеко отбрасывают тень через море до самого подножия Этны, темный, необъятный силуэт которой покрывает всю Сицилию своим огромным треугольником, постепенно тающим по мере того, как восходит дневное светило. Тогда открывается панорама диаметром больше 400 километров и окружностью 1300 километров с Италией на севере и с Липарскими островами, оба вулкана которых словно приветствуют своего отца. Далеко на юге едва виднеется Мальта. В сицилийских портах корабли похожи на ползущих по морю насекомых. Александр Дюма, отец, дал нам восторженное и очень удачное описание этой картины. Мы начинаем спускаться по крутому склону кратера больше на спине, чем на ногах, и вскоре вступаем в пояс густых облаков, окружающих вершину горы. Целый час мы пробираемся сквозь туман и, наконец, выходим из него и видим у наших ног зеленый остров с изрезанными берегами, с заливами, мысами, городами и обрамляющим его ярко-синим морским простором. По возвращении в Катанию мы на другой же день отправляемся в Сиракузы. Путешествие по Сицилии надо завершать посещением этого небольшого, но оригинального и очаровательного городка. Он прославился не менее самых крупных городов, а царствовавшие в нем тираны были столь же знамениты, как Нерон. Город производит вино, воспетое поэтами, и господствует над заливом, в который впадает небольшая речка Анапо, на берегах которой растет папирус, хранитель тайн человеческой мысли. В стенах Сиракуз заключена одна из прекраснейших Венер в мире. Люди пересекают материки, чтобы поклониться какой-либо чудотворной статуе. Я же совершил паломничество, чтобы поклониться Венере Сиракузской. В альбоме одного путешественника я как-то увидел фотографию этой божественной мраморной самки и влюбился в нее, как влюбляются в живую женщину. Возможно, ради нее я и предпринял это путешествие, поскольку говорил и мечтал о ней постоянно, еще не видев ее. Но мы приехали слишком поздно, чтобы попасть в музей, вверенный по попечению профессора Франческо Северио Кавалари, который, подобно новому Эмпедоклу, спустился в кратер Этны, чтобы выпить там чашку кофе. Итак, мне оставалось пройтись по городу, построенному на островке и отделенному от суши тремя стенами, между которыми проходят три морских пролива. Город небольшой и привлекательный, стоит на берегу залива, и его сады и бульвары спускаются к самой воде. Затем мы отправляемся осмотреть латомии, огромные ямы под открытым небом, которые сперва были каменоломнями, а впоследствии превратились в тюрьмы, где в течение 8 месяцев были заключены афиняне, взятые в плен после поражения Никея. Они страдали в этом огромном рву от голода, жажды, невыносимой жары и умирали в грязи, где кишела всякая нечисть. В одной из них, в райской латомии, в глубине пещеры имеется странное отверстие, которое носит название «Ухо Дионисия». По преданию, этот мифический персонаж подходил к краю дыры, чтобы слушать стоны своих жертв. Существуют и другие версии. Некоторые хитроумные ученые полагают, что эта пещера, соединенная с театром, служила подземным залом для представлений, ибо при ее необычайном резонансе малейший звук усиливается до невероятных размеров. Самая любопытная из латомий, несомненно, латомия капуцинов. Это большой широкий сад, разделенный сводами, арками, огромными скалами и окруженный белыми утесами. Немного подальше можно осмотреть катакомбы, занимающие, как говорят, площадь в 200 гектаров, где господин Кавалари нашел один из самых красивых христианских саркофагов, какие только известны. Затем мы возвращаемся в нашу скромную гостиницу над морем и долго сидим, погрузившись в смутные грезы, глядя на красный и синий глаз корабля, стоящего на якоре. Наступает утро, и так как о нашем посещении предупреждены, нам тотчас же открывают двери очаровательного маленького дворца, в котором заключены местные коллекции и произведения искусства. Войдя в музей, я тотчас увидел ее в глубине одного зала, такую же прекрасную, как я себе и представлял. У нее нет головы и недостает руки, но никогда еще формы человеческого тела не казались мне такими дивными и волнующими. Это не апоэтизированная, не идеализированная женщина, не величественная или божественная женщина, как Венера Милосская. Это женщина, какова она в действительности, какую любят, какую желают, какую жаждут обнять. Она полная, с сильно развитой грудью, мощными бедрами и немного тяжеловатыми ногами, Венера из плоти и крови. И когда видишь, как она стоит, мечтаешь увидеть ее лежащей. Отломанная рука прикрывает грудь, а уцелевшей рукой она приподнимает одежду, очаровательным жестом заслоняя сокровеннейшие свои прелести. Все ее тело изваяно и задумано ради этого движения, все линии сосредоточены на нем, вся мысль устремлена на него. Этим простым и естественным жестом, полным стыдливости и бесстыдства, который прячет и указывает, скрывает и обнаруживает, привлекает и отстраняет, как будто и определяется все положение женщины на земле. И мрамор живет, хочется его ощущать. Кажется, что он поддастся под рукой, как живое тело. Бедра в особенности дышат жизнью и красотой. Как разворачивается во всей своей прелести эта волнистая округлая линия женской спины, что идет от затылка до ступней и выказывает все оттенки человеческой грации в контурах плеч, в округленности бедер, в легком изгибе икр, утончающихся к щиколоткам. Художественное произведение достигает высшей степени совершенства лишь при условии, что оно одновременно и символ, и точное выражение реального. Венера Сиракузская — это женщина и в то же время символ плоти. Глядя на голову Джоконды, вы чувствуете себя во власти какого-то искушения мистической и расслабляющей любви. Существуют и живые женщины, глаза которых внушают нам эту мечту о несбыточном таинственном счастье. В них мы ищем чего-то иного, скрытого за тем, что есть на самом деле. Нам кажется, будто они носят в себе и выражают какую-то долю этого неуловимого идеала. Мы гонимся за ним, никогда его не достигая. Мы ищем его за всеми неожиданными проявлениями красоты, которые, как нам кажется, таят в себе скрытую мысль. Мы ищем его в беспредельной глубине взгляда, которая на самом деле только оттенок радужной оболочки, в очаровании улыбки, которая зависит лишь от складки губ и мгновенного блеска эмали зубов, в грации движений, порожденной случайностью и гармонией форм. Так поэты, бессильно пытавшиеся сорвать звезды с неба, всегда мучились жаждой мистической любви. Естественная экзальтация поэтической души, доведенная до крайности художественным возбуждением, заставляет эти избранные натуры создавать себе какую-то туманную любовь, безумно нежную, полную экстаза, никогда не удовлетворенную, чувственную, но не плотскую, настолько утонченную, что она исчезает от самой ничтожной причины, недосягаемую и сверхчеловеческую. И эти поэты, пожалуй, единственные мужчины, которые никогда не любили ни одной женщины, настоящей женщины из плоти и крови, с ее женскими достоинствами и недостатками, с ограниченным, но очаровательным женским умом, с женскими нервами, со всей волнующей природой самки. Всякая женщина, вдохновляющая их мечту, является символом существа таинственного, но сказочного, того существа, какое они воспевают, эти певцы иллюзий. Она, эта живая, обожаемая ими женщина, является для них чем-то вроде раскрашенной статуи, вроде иконы, перед которой народ преклоняет колени. Где же это божество? Что оно представляет собой? В какой части неба обитает та незнакомка, которой поклонялись все эти безумцы, от первого мечтателя до последнего? Едва они касаются руки, отвечающей на их пожатие, как душа их уносится на крыльях невидимой грезы, далеко от земной действительности. Обнимая женщину, они преображают, дополняют, искажают ее своим искусством поэтов. Это не ее губы они целуют, это губы, которые им пригрезились. Не в глубину ее синих или черных глаз погружается их восторженный взор, но во что-то неведомое и непознаваемое. Взор их любовницы — лишь окно, через которое они стремятся увидеть рай идеальной любви. Но если некоторые женщины, волнующие нас, могут внушить нашей душе эту редкую иллюзию, то другие пробуждают в наших жилах тот бурный порыв любви, который положил начало человеческому роду. Венера Сиракузская является совершенным выражением этой мощной, здоровой и простой красоты. Говорят, что этот чудный торс, изваянный из паросского мрамора, и есть та самая Венера Калипига, которую описали Афиней и Лампридий, и которую подарил сиракузянам император Гелиогабал. Она без головы? Ну так что же? Символ от этого стал еще полнее. Это женское тело выражает всю истинную поэзию ласки. Шопенгауэр сказал, что природа, желая увековечить человеческий род, превратила акт его воспроизведения в ловушку. Эта мраморная статуя, которую можно видеть в Сиракузах, подлинная ловушка для людей, которую угадал древний воятель. Это женщина, скрывающая и в то же время показывающая соблазнительную тайну жизни. Ловушка? Ну так что ж, она притягивает уста, привлекает руку, предлагает поцелуем осязаемую подлинную дивную плоть, белую и упругую плоть, округленную, крепкую, сладостную для объятий. Она божественна не потому, что выражает какую-либо мысль, но потому только, что прекрасна. Любуясь ею, вспоминаешь о сиракузском бронзовом овне, одном из лучших экспонатов Палермского музея. Он тоже как бы воплощает в себе животное начало мира. Могучий баран лежит, поджав под себя ноги, повернув голову влево. И эта голова животного кажется головой бога, скотского, нечистого и великолепного бога. Лоб у него широкий и кудрявый, Глаза далеко расставлены, нос горбатый, длинный, крепкий и гладкий, с поразительным выражением грубой силы. Рога, откинутые назад, закручиваются и загибаются, выставляя в стороны острые концы под узкими ушами, которые тоже походят на два рога. И взгляд животного, бессмысленный, тревожный и жестокий, пронизывает вас. Чуешь зверя, когда подходишь к этой бронзе. Кто же эти два дивных художника, которые сумели так ярко воплотить в двух столь различных образах простую красоту живого создания? Это единственные две статуи, которые, как живые существа, оставили во мне горячее желание увидеть их снова. В дверях, уходя, я в последний раз бросаю прощальный взгляд на этот мраморный торс. Прощальный взгляд, который бросают любимой женщине, покидая ее. И тут же сажусь в лодку, чтобы приветствовать, это долг писателя, папирусы Анапо. Мы пересекаем залив из конца в конец и видим на плоском голом берегу устье маленькой речки, почти ручья, куда и въезжает наша лодка. Течение очень быстрое, и плыть против него нелегко. Мы пользуемся то веслами, то багром, чтобы скользить по воде, которая быстро бежит между двумя берегами, усеянными массой маленьких ярко-желтых цветочков, между двумя золотыми берегами. Вот и камыши, которые мы задеваем, проезжая, сгибаются и выпрямляются снова. Дальше из воды встают ярко-синие ирисы, а над ними реют бесчисленные стрекозы величиной с колибри, трепеща стеклянными перламутровыми крылышками. Далее на крутых нависших берегах растут гигантские лопухи и огромные вьюнки, обвивающие наземные растения и речные камыши. Под нами на дне реки целый лес длинных волнистых водорослей. Они движутся, колышутся и словно плывут в колеблющей их воде. Потом Анапо отделяется от своего притока, древней Цианеи. Мы продолжаем плыть, подталкивая лодку багром. Речка, извиваясь, открывает нашим взорам все новые и новые очаровательные уголки, цветущие и живописные. Наконец появляется остров, заросший странными деревцами. Жидкие трехгранные стебли, 9-12 футов высотой, увенчаны круглыми паучками зеленых нитей, длинных, тонких и гибких, как волосы. Они похожи на головы людей, обращенных в растения и брошенных в воды священного источника языческими богами, некогда населявшими эти места. Это и есть древний папирус. Крестьяне зовут этот камыш Парука. А там дальше его еще больше, целый лес. Камыши дрожат, шелестят, склоняются, сталкиваются волосатыми лбами и словно ведут между собой беседу о неведомых делах далекого прошлого. Не странно ли, что почтенное растение, которое сохранило для нас мысли умерших, которое было стражем человеческого гения, носит на тщедушном теле пышную гриву, густую и развивающуюся, как у наших поэтов? Мы возвращаемся в Сиракузы при заходе солнца и видим на рейде только что прибывший почтовый пароход, который сегодня же вечером увезет нас в Африку.